Кажется, я ему нравлюсь. Нравишься, Рапунцель? Что за бредни? Но, мама, вот я... чего всегда боялась я. Милая, но он же негодяй последний. О, бедное мое наивное дитя. Ну, чем его могла очаровать ты? Глупостью? Всего за пару дней? Не будь упрямой. Идем с мамой. Мама. Не пойду. Что? А, тогда все ясно. Рапунцель умней. Она сбежать намерена. Знает, детка, толк в любви. Рапунцель умней. Что ж, раз ты уверена, кое-что ему верни. А, вот что его держит. Я ведь это вижу. Ты отдай и посмотри. Так и сделаю. Не сомневайся, он уйдет, ты слышишь. И я хочу тебя спасти. Но Рапунцель всех умней. А он-то к совершенству. Ты пойди, его проверь. Мама, стой. Ведь обманет, больно ранит. Мама, умней. Доброй ночи. Отчасти, ну, конечно, отчасти. Несколько последних десятилетий можно назвать эпохой Рапунцель. Это сказка братьев Гримм, и этот год как бы посвящен братьям Гримм, потому что 24 февраля исполняется 130 лет одному, ой, простите, 230 лет Вильгельму Гримму, и есть еще юбилей смерти. В общем, короче говоря, мы живем почти во времена памяти братьев Гримм, и существует просто невероятное количество произведений искусства, посвященных сказке Рапунцель, которую мы вспоминаем очень редко. Ну, вот вы только что слышали фрагмент из одноименного мюзикла. Одноименный мюзикл возник на основе замечательного мультфильма студии Disney. А еще существует, если вы заглянете в интернет, просто десятки песен, в основном в стиле тяжелый рок, поэтому мы их сегодня слушать не будем, посвященные все той же сказке. И раз это так, то почему-то сказка эта оказалась чрезвычайно актуальной в наши дни. Нет-нет, в том числе и вполне себе русскоязычные песни существуют. Например, знаменитая песня «Рапунцель» группы «Мельница». Только я не очень понимаю, чему она посвящена именно, потому что «Рапунцель» там нет ни слова, но называется она ровно так. И сказка эта... На самом деле, одна из самых коротких в сборнике братьев Гримм, и поэтому даже не знаю. Я попробую, конечно, ее пересказать, уж извините. Итак, некая семейная пара жила по соседству с колдуньей. Сад колдуньи был обнесен стеной. И однажды беременная жена стала плохо себя чувствовать и захотела отведать Рапунцель, то есть салат, который манил ее в саду колдуньи. Там он был такой сочный, такой красивый на грядках, что она сказала, что он, только он может вернуть ей силы. Муж очень был расстроен болезнью жены и неизвестной, и стал воровать, перелез через забор и стал воровать салат у колдуньи. Как вы понимаете, в один прекрасный момент колдунья его поймала и оставила его жить, и даже разрешила ему брать салат. Но только с одним условием, что пара отдаст ей первенца. Как ни странно, муж согласился. И вскоре у пары родилась девочка. Хозяйка сада, согласно уговору, забрала ее к себе и назвала Рапунцель, и стала сама воспитывать. Когда девочке было 12 лет, колдунья увела ее в чащу леса и заперла в маленькой комнатке наверху башни. Из этой комнатки не было никакого выхода, было только одно окно. И никто не мог навещать девочку, кроме самой мачехи, которая поднималась к падчерице по сброшенным из окошка потрясающим ее длинным золотым волосам. Она звала мачеха: «Рапунцель, Рапунцель, опусти мне свои волосы». И вот почти как на лифте по этим волосам поднималась. Рапунцель очень красиво пела, и однажды в лесу, сами понимаете, оказался принц, который услышал прекрасное пение девушки, подслушал, как мачеха зовет Рапунцель, и в отсутствие колдуньи, подражая ее голосу, запел: «Рапунцель, Рапунцель, опусти мне свои волосы». Увидев незнакомого и мужчину, девушка испугалась до смерти, но, как и полагается, принц поднимался не один раз, и после клятвы в любви и предложения замужества девушка растаяла, и принц стал ее навещать. Но однажды колдунья, точнее говоря, однажды Рапунцель по неосторожности оговорилась, назвав колдунью принцем, и та все поняла. И в результате в гневе колдунья явилась в башню, остригла ей волосы и выгнала, дав, правда, возможность спуститься. И Рапунцель, рвя на себя короткие волосы, ушла куда-то в неизвестном направлении в долину. А когда подошел принц и спел: «Рапунцель, Рапунцель, опусти мне свои волосы», старуха опустила ему отрезанную косу. И, конечно, когда принц поднялся наверх, он увидел отвратительный лик колдуньи. «Ага!» — вскрикнула та злорадно. «Ты хочешь девушку любить? Но прекрасной птички больше нет в гнездышке. Кошка ее поймала. Еще эта кошка кое-кому хочет выцарапать глазки. Для тебя, Рапунцель, потеряна навсегда. Ты никогда ее не увидишь». Выцарапала ему глаза, почувствовав страшную боль. Принц разжал руки, упал с башни на землю. Ну и ушел наугад в лес. И, сами понимаете, без глаз он уже не мог найти дороги домой, в свое королевство, и стал блуждать по лесу в поисках съедобных кореньев и прекрасной Рапунцели. Так прошло много лет, повествуют братья Гримм. И вот однажды, после долгих скитаний, принц нашел ту самую долину или ту самую пустынь, в которой Рапунцель жила счастливой жизнью. Выяснилось, что она родила двух детей, близнецов, мальчика и девочку. И однажды принц услышал пение. Рапунцель, так хорошо знакомый ему голос, и вышел на этот голос. И Рапунцель, увидев его изуродованное безглазое лицо, стала плакать, несколько слезинок попало на изуродованные глаза, он прозрел, и стали они жить долго-долго и счастливо в дворце принца, разумеется. Вот такая вот короткая история. А мы с вами по телефону 495-956-1514 учимся истолковывать подобные истории, задумываться, о чем они, и, может быть, рассказывать об этом, ну, если не маленьким детям, то, по крайней мере, подросткам. Сказка «Рапунцель», 495-956-1514, наш телефон прямого эфира, а в музыкальных паузах, ну, пусть будет «Рапунцель». Такая прекрасная девушка, с длинными до пояса, с золотыми волосами, которая замечательно пела и была популярна в 60-х годах прошлого века. По-моему, ее пение больше подходит к сказке, чем все современные мюзиклы. Ну, извините. Just waiting, so don't working to try to get even, even though you've been unfair. I love you much too much. And darling, don't be afraid, you'll be waking me up. I'll just put on the coffee and fill you a cup. You can call me any old time of the day, and I'll be there. If you ever need someone to cry to, I've got a shoulder to spare. Remember, I still care. It doesn't matter that you broke my heart still loves you so. It doesn't matter that you left my arms still need you so. And even though you walked out of my life, you are my life, you are my love for always. You know you can call me, I'll be there just waiting for you. Серебряные нити. Ну, вот это вот то, о чем в песне поется. Такое ультрасовременное «Call me», «Позвони мне». Просто соответствует, наверное, той самой мечте девушки-подростка, сидящей в башне, которым вполне соответствует сказке про Рапунцель. И хочется мне сказать сразу, что я думаю, что знаю, почему эта сказка вдруг стала так популярной. Надо сказать, что еще Джордж Фрезер в знаменитой книге, уже больше столетия знаменитой, которая называется «Золотая ветвь», книги, посвященные анализу мифов, одним из главных мифологических сюжетов считал мотив изоляции царей и царских детей, который для чего был нужен? Для того, чтобы изолировать, оберечь царских особ от сил внешнего мира, которые так или иначе могли им повредить. От здоровья и благополучия царя зависело, разумеется, благополучие и всего народа в целом. Так вот, тут есть много очень сложных параллелей. Но мне почему-то кажется, что современные принцы и принцессы, они ощущают вот эту... сами себе строят башню. Огромную высокую башню, в которой сидят, запершись, и ждут, что им кто-то позвонит или напишет ВКонтакте. Ну, что-то такое, скорее. И... как-то, что вот так, оттуда, из внешнего мира, в этой башне, сам собой, появится принц, немедленно влюбится, немедленно предложит замужество. И дальше, конечно, следуют какие-то романтические страдания, но все кончится хорошо. И мне кажется, что популярность этого мифа связана именно с желанием детей построить для себя башню и чувствовать себя в ней царями, не выходя из этой самой башни во внешний мир. И очень может быть, что на самом деле башня эта, загадочно образовавшаяся в лесу, на самом деле, если вы обратите внимание, то в оригинальной сказке «Братьев Гримм», которую я пытался пересказать, нету в действительности никакого колдовства. То есть колдунья не колдует. Если не считать вот этой башни, которая она находит в лесу, она, у нее хороший сад за каменной стеной, ну, как у современных хозяев, да, с хорошим салатом, который никак не могли вырастить вот эта самая семейная пара. И, собственно говоря, Принц, она просто обманывает, собственноручно выцарапывает ему глаза. И, в общем, ничего более колдовского, собственно говоря, и не делает. Ну, если не считать колдовством то, что она до смерти напугала папу, который оказался готов отдать собственное дитя. И вот тут вот возникает интереснейшая тайна, на мой взгляд, которая тайна салата. Ну, правда. Вообще, Петр Николаевич Полевой в XIX веке перевел на русский язык эту сказку «Впервые братьев Гримм» под названием «Колокольчик», поскольку перепутал растения. Дело в том, что у колокольчика съедобен корень. Корень, листья практически нет. Я боюсь говорить по-немецки, поэтому скажу только, что колокольчик по-немецки называется двойным словом, а салат так, как и сказка, Рапунцель. Вот. Кроме того, у братьев Гримм написано, что салат такой свежий, такой зеленый. Ну, вряд ли так было бы описывался колокольчик. Вообще, с салатами все безумно интересно, потому что сюда относятся растения самых разных групп, не только конкретный и очень популярный в Германии как основу разных салатов вот этот самый салат Рапунцель, но и целая куча разных других растений. И вот привычные нам более чем Рапунцель листовые салаты с такими плотными мясистыми листьями — это, как правило, разновидности ботанические, лактука. Вот эти самые салаты именно на основе лактука, очень схожие по составу и по вкусу с тем самым популярным салатом в Германии Рапунцель, имеют очень древнее мифологическое происхождение. Дело в том, что и наоборот, как бы прямо наоборот, мужское. В египетской мифологии существовал бог плодородия Мин. Это, собственно говоря, предшественник мифологический, общеизвестного, я думаю, Приапа. Вообще, наши туристы, которые бывают в Египте, считают, что они покупают Приапа, а на самом деле они покупают Мина. Так вот, Мин — это фаллический бог, ну, в общем, который когда-то при жизни с очень большим количеством женщин как бы вошел в близость, пока мужчины были на войне, а мужчины вернулись, его покалечили, отрубили ему одну ногу и одну руку. Вот, а потом выяснилось, что наступила следующая война, и если бы не те мальчики, которых родил бог Мин, то тогда народ Египта бы погиб. Так вот, именно салат лактук и вообще мясистые салаты считались растением этого самого бога. Это было и жертвенным подношением, египтяне считали, что это афродизиак. И был ежегодный праздник бога Мина, и на этом празднике, который потом, кстати говоря, вот, видимо, от него произошел Приап, потом появился праздник Латурпнии в Древнем Риме. Ну, в общем, довольно сложная история, проникающая в Европу. Но в Египте интересно, что как раз ставили огромный столб, башню, в день этого праздника. И наверху этой башни палатку делали мужчины. Там была комната специальная, в которой они ели тот самый салат лактук. Снизу громадный столб, сверху вот эта вот самая палатка. И это, смотрите, вроде бы нечто совершенно иное. Ну, это, конечно же, не так, по той простой причине, что, то есть, это не иное, а это описание очень похожих мужских и женских обрядов инициации, которые существовали, видимо, с древнейших времен человечества. И женская инициация проходила как раз в 12 лет, и заключалась она в изоляции, в которой было одновременно и ощущение вот той самой своей царственной природы, и в этой изоляции шло обучение мифам своего народа, и в этой изоляции шло обучение элементарным хозяйственным навыкам. А наступала эта изоляция, как еще Владимир Яковлевич Проп описывал, тогда, когда у женщин, у девочек приходила менархия. И именно в это время, вместе с приходом месячных, должны были наступать смутные мечты, попытки девочки убежать из дома, из-под опеки матери, искать сверстников, искать мужчин, которые вечно пытаются обмануть. И поэтому существовало как бы две инициации. По всей видимости, когда-то в древности существовало две таких палатки на высоких столбах, близко к Богу. Одна женская, другая мужская. И в ней каждый пол обучался и должному отношению, и взаимоотношениям друг с другом. Вот такая, между прочим, сложная история, связанная с салатом и со словом «Рапунцель». И это еще далеко не все. Ну, я думаю, что мне сегодня предстоит все равно говорить одному, поэтому еще одна музыкальная пауза. The hour when we must say goodbye. Soon, soon you'll be sailing far across the sea. For you will not die. Although a tear may be showing, oh, this won't be our last goodbye. Видимо, все-таки стоит помнить, в том числе современным девушкам, которые стараются сидеть в своей башне рядом с мамами и как-то мечтать о том, что вот появится принц, стоит помнить, что пение – одно из самых мощных инструментов воздействия на мужчин, и так считалось в древности, и именно поэтому... девочки в уважающих себя семьях всегда учились петь. И, пожалуйста, знайте, девушки, что принц, который никогда не видел Рапунцель, пришел на ее голос и первый, и второй раз после их расставания. Согласно очень древнему представлению, вторым по силе, как бы, средством приманить мужчину являются волосы, длинные волосы, в которых заключается мужская сила. В древности длинные волосы, распущенные волосы носили только девушки, девственницы, а обрезали они их тогда, когда выходили замуж. Кстати говоря, это было положено вот вскоре после наступления периода менархии, то есть сразу после 12 лет. Тогда, да, я сейчас о средних веках подчеркиваю, говорю. И смотрите, как интересно получается в сказке. Принц, для того, чтобы добраться до девушки, он запоминает кодовые слова мамы. То есть мачехи, колдуньи, которая реально ее воспитывала. И таким образом получается, что отчасти тот самый принц, который появляется из ниоткуда, появляется мужчина, видимо, из своей палатки, на невидимом нами в сказке столбе, вот, из своего царства-государства, он в определенном смысле исполняет роль отца, поскольку девочка, правда, мала, и, правда, некоторое время, тогда, в древние времена, проводила в изоляции. Более того, самое интересное, что, по всей видимости, в сказке очень много зашифровано всяких разных вещей, ну, например, само в высшей степени странное появление колдуньи, которая на самом деле не колдунья. Очень похоже, что она оказывается чем-то вроде соперницы матери. Почему? Потому что на период беременности и родов прекращаются интимные отношения, и поиск некого сочного салата отцом всегда является намеком на то, да, вот помните, я рассказывал, что многие виды салатов с сочными листьями считались афродизиаком когда-то в древности. Так вот, он означает поиск обоими, и мужем, и женой, как бы вот этого недостатка интимной жизни. И как бы в результате колдунья появляется как некое усреднение, как она выводит ребенка, а муж с женой остаются в, да, в некой интимной связи. Ну, пусть даже в безутешности. Но посмотрите, как легко папа отдал ребенка, правда? Довольно сложно это себе представить, если колдунья уж так уж страшна. Что происходит дальше? Ну, дальше, по всей видимости, девочка проходит обряд инициации и обнаруживается, что новый человек, который попал туда, попал в эту башню, это все-таки не отец и не мать, а мужчина. Мы с вами не наблюдаем, как происходит эта близость, но она происходит совершенно очевидно, потому что рождаются дети. А дальше снова происходит расставание. Да, вот точно так же, как в начале сказки. Расстались дочь расстается с родителями, уходя на обряд инициации. Точно так же почти неминуемо происходит некий разрыв отношений у молодых. Тогда была беременна в начале сказки мама. Теперь, по всей видимости, на период беременности, смотрите, как интересно, уходит в чащобу дочь, выгнанная матерью, конечно, за запретную связь. И действительно, если женщины, которые слушают вот эту мою историю про сказку, задумываются, то они поймут, что период беременности и родов – это действительно некое блуждание обоих, и пап, и мам в лесу, в чащобе. Это чащоба символическая, чащоба бессознательного, как сказали бы психоаналитики. Она состоит из тревог, волнений за то, что произойдет с ребенком, за то, что произойдет с мужем и с женой, из беспокойства за мир, в который мы рождаем своих детей, из беспокойства за их здоровье, из беспокойства за себя, за то, справимся ли мы сами, сможем ли мы в достаточной степени вырасти. И ослепление отца точно так же, как ослепление царя Эдипа у Софокла. Помните, только он ослепляет себя сам. Это ослепление означает, что в период, пока жена беременна и рожает, отец должен погрузить взор внутрь себя самого, как старый слепец Гомер, и научиться справляться со своими сомнениями, со своей чащобой, и в том числе со своим половым влечением, потому что здесь он ни в коем случае не должен видеть других женщин. А что он может? Он может только слышать пение своей любимой и искать ее все дальше и дальше в своем лесу. Вот ведь что происходит. И в том числе, между прочим, в этой незамысловатой сказке, если вам это насколько-то интересно, сохраняется описание того самого фрейдовского эдипового комплекса, да, потому что когда мужчина, наконец, попадает в построенную из слоновой кости башню девушки, то вдруг выясняется, что это совсем не отец, а своеобразный заменитель фигуры отца. На самом деле бог Мин или Приап, то есть тот самый носитель пениса. И когда девочка это выясняет, вот тогда у нее образуется желание побега от матери к чему-то, что в ней самой не достает, как чувствует это она. И тогда любовь к матери вдруг неожиданно после 12-13 лет, многие сталкивались с этим, многие нет. Это не обязательный совершенно элемент человеческого развития, но то, что описано в сказке, случается и в действительности тоже. Девочка становится враждебной к матери, потому что она вот не рассказала ей о чем-то недостающем в ее жизни, и в том числе не доставила принца наверх в эту самую башню. И любовь к матери оборачивается враждебностью, и девочка начинает побег к мужчинам. И тем самым, смотрите, когда мать остригает девочке волосы, то она как бы соглашается. Ах, ты бежишь к мужчинам, то тогда я тебе отрежу вот эту единственную связь, которая между ними существовала. Да? Нельзя же никак подняться в башню, кроме как по волосам. Стало быть, волосы в том числе означают и внутреннюю связь с матерью. И для чего нужна сказка? Ну вот, между прочим, она и предупреждает, и объясняет на своем, на сказочном, не на фрейдовском, не на психоаналитическом языке, почему происходит этот разрыв? Почему все-таки девочки должны получать к 12 годам какие-то сведения, в том числе и о половой гигиене, и о том, как устроены мужчины? Потому что если не сделаем этого мы, и, может быть, с помощью сказок, то это все равно неминуемо рано или поздно сделает интернет, причем вполне себе грубым способом. И да, вот эта исчезающая тайна, вот принц поднимался по волосам, так романтично, прекрасно, и потом они расстаются, происходит трагедия, а потом из этой трагедии рождается счастье. Но выясняется, что у девочки уже откуда-то родилось двое детей. Вот ведь как здорово все устроено. И вот, вот это пустое пространство, наверное, позволяет между встречей с принцем и рождением двух близнецов, по всей видимости, позволяет нам поговорить с детьми о том, что происходит. Это я со взрослыми говорю о каких-то реальных вещах. Да, о том, что в период гормонального становления мы с вами должны знать, что вдруг ощущает, возникает мучительное чувство нехватки, и что нужно правда, ну правда, рано или поздно учить девочку пению, потому что иногда это действует лучше, чем прекрасная внешность и волшебные волосы. Но все-таки мы должны научиться объяснять вот эти пробелы, которые существуют в сказках. Ну вот, не знаю, насколько вам интересны мои монотонные лекции, потому что я все надеюсь, что кто-нибудь примет участие в обсуждении сказок. Спокойной ночи. Summer days and garden swings, counting stars in the dark together. Who's afraid of love? Who's afraid of distant bells, candlelight and carousels? Once you've shared every dream together, who's afraid of love? Tender words may hide the taste of tears, laughing eyes may lose their shine. Lovers kiss and say goodbye. Come what may, we will stay together, unafraid.